и Дорина Горина. Скачет птица по полям, а корыца по лугам, за лопатою метла вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры так и сыплются с горы. Испугалась коза, растопырила глаза. Что это такое? Почему? Ничего я не пойму. Ну, как черная железная нога побежала, подскакала кочерга, и помчались и по улице ножи. Эй, держи, держи, держи, держи, держи! И кастрюлина бегу, закричала утюгу. Я бегу, бегу, бегу, удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником бежит, тараторит, тараторит, дребезжит. Утюги бегут, покрякивают, через лужу перескакивают. А за ними блюдца, блюдца, дынь-ля-ля, дынь-ля-ля. Вдоль по улице несутся, дынь-ля-ля, дынь-ля-ля. На стаканы дынь натыкаются, и стаканы дынь разбиваются. И бежит, бренчит, стучит сковорода. Вы куда, куда, куда, куда, куда? А за нею вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. Из окошка вывалился стол и пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. А на нем, как на лошади верхом, самоварище сидит и товарищем кричит. Уходите, бегите, спасайтесь им. И в железную трубу бу-бу-бу, бу-бу-бу. А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, воротитесь домой. Но ответила корыта, на Федору я сердита. И сказала кочерга, я Федоре не слуга. А фарфоровые блюдца над Федорою смеются. Никогда мы никогда не воротимся сюда. Тут Федорины коты раскупырили хвосты, побежали во всю прыть, чтоб посуду воротить. Эй, вы глупые тарелки, что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами с воробьями желторотыми? Вы в канаву упадете, вы утонете в болоте. Не ходите, погодите, воротитесь домой. Но тарелки бьются, бьются, а Федоре не даются. Лучше в поле пропадем, а к Федоре не пойдем. Мимо курица бежала и посуду увидала. Куда, куда, вы откуда, ты куда? И ответила посуда. Было нам у бабы худо, не любила нас она. Била, била нас она, запылила, закоптила, загубила нас она. Хо-хо-хо, хо-хо-хо, жить нам было нелегко. Да, промолвил медный таз, погляди-ка ты на нас. Мы поломаны, побиты, мы помоями облиты. Загляни-ка ты в подушку, и увидишь там лягушку. Загляни-ка ты в ушат, тараканы там кишат. Оттого-то мы от бабы убежали, как от жабы, и гуляем по полям, по болотам, по лугам, а к неряхе-замарахе не воротимся. И они побежали лесочком, поскакали по пням и по кочкам, а бедная баба одна, и плачет она. Села бы баба за стол, да стол за ворота ушел. Сварила бы баба щи, да кастрюлю поди поищи. И чашки ушли, и стаканы. Остались одни тараканы. О, горе, Федоре, горе! А посуда вперед и вперед по полям, по болотам идет. И чайник шепнул утюгу. Я дальше идти не могу. И заплакала блюдце, не лучше ли вернуться? И зарыдала корыто, увы, я разбита, разбита. Но блюдо сказала, гляди, кто это там позади? И видят, за ними из темного бора идет, ковыляет Федора. Но чудо случилось с ним, стала Федора добрее, тихо за ними идет и тихую песню поет. Ой, вы бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои, вы пойдите-ка немытые домой. Я водую вас умою ключевой, я почищу вас песочком, окачу вас кипяточком, и вы будете опять, словно солнышко, сиять. А поганых тараканов я повыведу, русаков и пауков я повымету. И сказала, жалко, мне Федору жалко. И сказала чашка, ах, она бедняжка, и сказали блюдца, надо вернуться. И сказали утюги, мы Федоре не враги. Долго-долго целовала и ласкала их она, поливала, умывала, полоскала их она. Уж не буду я посуду обижать, буду-буду я посуду и любить, и уважать. Засмеялись кастрюли, самовару подмигнули. Ну, Федора, так и быть, рады мы тебя простить. Полетели, зазвенели и к Федоре прямо в печь. Стали жарить, стали печь, будут у Федоры и блины, и пироги. А метла весела, заплясала, заиграла, замела. Ни пылинки у Федоры не оставила. И обрадовались блюдцы, дзынь-даля, дзынь-даля, и танцуют, и смеются, дзынь-даля, дзынь-даля. А на белой табуреточке, да на вышитой салфеточке самовар стоит, словно шар горит, и пыхтит, и на бабу поглядывает. Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федора Егоровна!